Глава 13. Алан проснулся в темноте и, тяжело дыша, рывком уселся на кровати. Разум со скрипом заработал, словно кто-то повернул ключ зажигания, и события последних дней стремительным потоком пронеслись в его голове. Игра, битвы, испытания, предупреждения, долг. Алан моргнул и потряс головой. Это тот еще способ прийти в себя. Сна больше не было ни в одном глазу, и Алан глянул на часы. Оставалось еще пара часов до прибытия на планету, так что он решил заняться утренними упражнениями, разработанными Евой специально для укрепления его тела, после чего продолжить свое обучение. В каком-то смысле было даже смешно, что он с таким нетерпением заучивал информацию об игре. Если бы Алан потратил бы даже половину этого времени и половину усилий, направленных на свой рост в игре, в реальной жизни, он бы, наверное, мог стать отличником или хорошим спортсменом. Вот только там он никогда не чувствовал настоящей потребности, мотивации, желания добиться чего-то большего. Все казалось ему абсолютно бесполезным. А здесь, в виртуальной вселенной, он внезапно обрел цель, которой ему не хватало раньше. Конечно, это виртуальное пространство сильно влияло на реальный мир. Однако Алана все еще грызли сомнения. Ведь все это не по-настоящему, в конце концов. Вся игра может оказаться просто искусно продуманным обманом. Возможно, с тех пор, как он залез в капсулу, он никогда из нее и не вылезал. И вся игра — это просто нагромождение образов, созданных его мозгом. Да, все это вполне могло оказаться ложью, придуманной для успокоения человечества. Может быть... Нет. Эти бессмысленные размышления никуда его не приведут. Этот мир, эта вселенная, они были поразительно реальными. Даже если это были лишь строчки нулей и единиц, хранящихся на каком-то неведомом сервере. Алан встал с кровати и включил свет в комнате, намереваясь усвоить столько знаний, сколько сможет. Несколько часов спустя Алан уже стоял на борту десантной шлюпки, направлявшейся к Кесату. Его прощание с Тьяго и остальными членами группы было очень немногословным. Напряжение еще висело в воздухе, но, по крайней мере, никто не проявлял явной враждебности. Алану уже было все равно. Он не думал, что столкнется с ними еще когда-нибудь. К слову, Китана все же согласилась пройти испытание в Черную Розу. Как только Титан вышел на устойчивую орбиту вокруг Кесата, Алан получил приватное сообщение от фараона. В нем капитан извещал, что юноша может воспользоваться посадочным шлюпом в любой удобный момент, и что по любым вопросам можно обращаться к фараону напрямую. Он определенно был каким-то образом вовлечен в политику человечества. Неудивительно, в общем-то. Как-никак, Титан был дипломатическим судном, а фараон был его капитаном. Впрочем, все эти детали и разговоры практически пролетели мимо сознания Алана. Сейчас его интересовало одно и только одно – Кесат. Алан открыл виртуальный дисплей. На нем демонстрировался обзор из снижающегося шаттла. И Алан впервые смог увидеть, как выглядит эта планета. В глаза бросались четкие границы между зонами, поскольку даже из космоса сектора выглядели совершенно по-разному. Половина планеты была равномерно серой. Это была бесконечная бетонная равнина из зданий, разделенная на жилой и торговый сектора. Частный сектор радовал глаз знакомыми зелеными и голубыми оттенками. Здесь можно было увидеть несколько больших и малых материков, а также россыпь островов помельче. Выглядело все это чудесно, словно Земля. Военный сектор был укрыт под толстым слоем энергетического щита. Длинная череда из крохотных, с такого расстояния кораблей, выстроилась перед синей завесой, ожидая разрешения на посадку. Последняя, центральная часть Кесата, лежала прямо под ними. Это была главная площадь. Обширное пространство площадью почти 250 квадратных километров, на котором поместилась бы треть Нью-Йорка. В центре этой площади Алан смог различить контуры какого-то колоссального здания, видного даже из космоса. Интенсивность воздушного сообщения над главной площадью не поддавалась никакому описанию. Посадочный шлюп то и дело перестраивался из линии в линию, пропуская и обгоняя различные космические корабли, непонятные воздушные механизмы и летающих созданий. Аллен ошеломленно проводила взглядом существо, похожее на дракона, которое чуть не врезалось в их шаттл, преследуемое каким-то космическим кораблем, поливающим его красными лучами лазерных орудий. Корабль был укрыт маскирующим полем, так что его Аллен толком и не разглядел. Эту парочку преследовал целый отряд истребителей-администраторов, очевидно ответственных за поддержание порядка. Аллен не отрывал взгляда от экрана, рассматривая приближающуюся поверхность планеты. Конечная цель шаттла была подсвечена. Гигантский стоэтажный небоскреб на восточном краю площади, в жилом секторе. Форма этого нежно-голубого здания постоянно менялась, как и других строений рядом с ним. До этого момента Аллен полагал, что технологии и способности в игре хоть и не очень правдоподобны, но возможны. Но сейчас он поневоле задался вопросом, возможно ли все, что он видел перед собой в реальном мире. С почти бесконечным источником энергии и материалов, с возможностью нарушать некоторые физические законы, например, заставляя исчезать ненужные предметы, с учетом неизвестного количества тысячелетий на эксперименты, создание и исследования, разумеется, возможно, даже ожидаемо. Ладно, буду знать, Ева. Верхняя часть здания раскрылась, позволив шлюпу сесть в ангар. Появилось сообщение. Вы прибыли на Кисат. Планета Кисат считается безопасной зоной. Таким образом, штрафы за смерть отсутствуют, если только вы не умрете в одной из опасных зон. Однако вы не попадете в такую зону против вашей воли. Любые случаи нарушения законов и акты насилия приведут к наказанию со стороны гильдии администраторов от штрафа до длительного заключения в зависимости от характера преступления. В качестве дружеского напоминания, подавляющее большинство случаев публичного раздевания и различных неприличных жестов запрещены, вне зависимости от обычаев вашего вида. Для полного ознакомления с 4389 правилами благопристойного поведения на Кисате, пожалуйста, обращайтесь к администратору. Приятного вам дня. Шум от двигателя шаттла умолк. Экран свернулся, а шлюз распахнулся, открывая Аллену дорогу. Снаружи его встретила хорошо знакомая картина – стражи Хаксларды. Эти охранники казались значительно лучше вооруженными, да и статус их, похоже, был повыше. Каждый носил кроваво-красную маску и темно-бордовую броню с эмблемой черной маски на груди. Один из них держал в руках огромный лазерный меч, больше похожий на широкий двухсторонний палаш, сотканный из алого сияния вместо обычного металла. Второй имел при себе самую обычную на вид лазерную винтовку. Но Аллен мог побиться об заклад, что это оружие было каким угодно, но непростым. К Аллену шагнул третий Хаксларт в светло-голубой маске и легкой броне, вооруженный всего лишь планшетом. «Благословенны трое! Добро пожаловать в посольство Хаксларда, землянин! Надеюсь, путешествие тебе понравилось. Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?» «Если не сложно, я хотел бы узнать дорогу к административному центру». «Разумеется, один из наших алых стражей будет счастлив вас сопроводить». Хаксларт указал на одного из стражников. «Да мне не нужен экскорт, просто скажите, куда идти». «Нет, право, я настаиваю. Это меньшее, что я могу сделать. Мы чтим соглашение, заключенное с правительством Объединенного мира, и хотели бы помочь вам привыкнуть к игре. Кроме того, несмотря на то, что Кисат считается безопасной зоной, это не совсем так. Воры и мошенники чувствуют себя вольготно на здешних улицах». «Да, я рад буду прогуляться и размять ноги», сказал Хаксларт с лазерной алебардой. Несмотря на устрашающую внешность, голос у него был очень молодой. «Ну, раз так, полагаю, гид мне не помешает. Как-никак, мне почти ничего не известно о городе», откликнулся Аллен, уступая настоятельной рекомендации Евы. «Этот, так называемый Алый Страж, вероятно, окажется кладезем полезной информации». «Чудесно. Желаю вам приятно провести время», сказал Хаксларт в голубой маске. Он нажал на планшете несколько кнопок, затем обернулся, чтобы приветствовать новую партию прибывших. Второй Алый Страж последовал за ним. «Так, что ж, привет, меня зовут Красная Смерть. Лифт вниз, в той стороне». Алый Страж махнул рукой. Аллен усмехнулся, заслышав имя солдата. «Я Аллен, показывай дорогу». Как только они выбрались из здания, миновав стойку ресепшена, Алан остановился, оглядываясь по сторонам. Перед ним была бескрайняя площадь, по которой спешили по каким-то своим делам тысячи игроков самых разных форм и размеров. Гигантское чудище в механизированном доспехе, субтильный человек, растение в темно-зеленом балахоне и группа существ в черной броне, парящая над землей, были лишь некоторыми из игроков, привлекших внимание Алана. По большей части, как ни удивительно, все инопланетяне имели гуманоидную форму. Различия были не столь существенными. Необычайный цвет кожи, дополнительная часть тела, странная одежда, разница в размерах. Вот практически все, что их отличало от людей. Любой косплеер с приличного конвента вписался бы сюда идеально. Никто бы не взглянул на него дважды. Все направлялись либо к центру площади, где возвышалось исполинское здание в форме пирамиды, или обратно к своим секторам. Здесь и там были разбиты палатки торговцев, продающих что угодно, от экзотических блюд до стандартного оружия и боеприпасов. Помимо выделенных для торговли площадок, разбросанных по всей площади с промежутком в пару сотен футов, здесь не было никаких ориентиров. Лишь открытое пространство и хаос. Сотни новых и требовательных раздражителей атаковали зрение, слух и обоняние Алана. Рев космических кораблей над головой, нескончаемый гомон толпы, сплетающийся из самых разных голосов, от нечеловечески глубокого баритона до ангельского пения, битва между двумя миниатюрными роботами и кучка зрителей, делающих ставки. Промелькнувший слева силуэт, исчезнувший быстрее, чем он успел повернуть голову, и оставивший после себя ужасный запах немытого тела, который через несколько мгновений сменил аромат каких-то сложных пряностей. Юноша был ошеломлен и с трудом справлялся с таким водопадом информации. Он также чувствовал, что Еву вот-вот замкнет от тщетных попыток проанализировать и оценить окружающую обстановку. Алан наконец осознал, что он уже 10 секунд стоит с открытым ртом перед входом в здание, однако Красная Смерть его не торопил. Юноша быстро посторонился, пропуская курьера с доставкой, после чего закрыл глаза и помотал головой, пытаясь прийти в себя. «Ладно, Красная Смерть, где административный центр?» – спросил он. «А ты не знаешь? Это же вон то здание в центре!» Алый Страж указал в центр площадки, на пирамиду, которую Алан увидел еще из космоса. Это здание было таким высоким, что его вершина терялась в облаках, а площадь его основания была попросту колоссальной. Ева отметила, что одна сторона тянулась по меньшей мере на несколько миль. Весь мост «Золотые ворота» уложился бы вдоль этого ребра два раза. Задрав голову, Алан поглядел в небо. Было странно осознавать, что он на другой планете, не на Земле. Однако небо казалось очень похожим, голубое с белыми облаками. Солнце было слишком ярким, чтобы прямо на него смотреть. Но Алан был почти уверен, что оно желтое. Интересно было бы глянуть, как выглядит небо на нижних ярусах. Огромное количество зданий на поверхности Кисата поразило Алана. Но если верить Глобалнету, это был лишь один из сотни этажей. К сожалению, времени на осмотр достопримечательности у Алана не оставалось. Ему необходимо было кое-что сделать, и прежде всего пройти испытание. Взглянув на время, Алан осознал, что до назначенного срока осталось лишь 5 часов. Часы показывали 6 утра по местному времени, хотя Алану упорно казалось, что сейчас полдень. Он моргнул, осознавая, такое столпотворение с утра пораньше. «Ладно, мы туда пешком пойдем?» – спросил Алан. Здание находилось довольно далеко. «Конечно, или можем побежать. Оно примерно в 8 километрах. Это 2 часа пешком или 1 час бегом». Алан в очередной раз поблагодарил создателей игры за то, что она автоматически конвертировала все единицы измерения, идиомы и прочие мелкие нюансы. «А какого-нибудь транспорта не предполагается? Сроки поджимают». Взглянув на карту и квестовую отметку, Алан обнаружил, что вход в трущобы находился в 2 милях от административного центра, в северо-восточной части площади, прилегающей к частному сектору. Военный сектор располагался на северо-западе, тогда как жилой и торговый сектора – на юге. «К сожалению, администраторы запретили большинство частных средств передвижения на главной площади, после того, как вернувшиеся попытались использовать некоторые из них для захвата командного пункта, административного центра. Конечно же, ты слышал об этом, верно? Воин покосился на Алана. Или юноше так показалось, но по его маске было сложно что-то определить. «А, да, это...» Алан сделал паузу, ожидая, что Ева предоставит ему нужную информацию. Однако она молчала, хотя, насколько мог судить Алан, и не была занята никакими вычислениями. Подождав еще секунду, он проговорил. «Знаешь, вообще-то не помню. Ты не можешь вспомнить первую великую кибервойну, когда вернувшиеся нанесли свой первый удар? Во имя всего святого, ты же носишь их броню!» «А, да, в общем, у меня особо не было времени учить историю. Может, расскажешь, пока мы бежим?» «Что ж, ладно. Я не эксперт по таким вопросам, конечно, но, в общем, все началось с нового закона о технологиях. Но ты и о нем не знаешь, так ведь? Ну, это что-то вроде...» Они припустили в сторону административного центра. Алан слушал «Красную смерть» лишь краем уха, размышляя о том, чему его обучала Ева. Первыми ее уроками были различные типы классов и характеристики предметов в игре. Затем она перешла к транспортным средствам и другим вещам, вроде военной логистики. Если так посмотреть, практически ни один из ее уроков практически никак не затрагивал культуру. В основном, то была информация, которая может пригодиться в бою. Конечно, это все было полезно, но верно ли Ева расставляла приоритеты? Алан решил, что в целом верно. Все прочее можно выучить, когда у него будет больше времени. Чем дальше он бежал, минуя все больше и больше игроков, тем чаще Алан стал замечать людей с разными классами. Если он сосредотачивал внимание на одном человеке, и тот был в публичной базе данных, которую Алан приобрел в лавке мыслей, то над головой игрока мгновенно появлялся уровень и класс. В игре присутствовали классические классы, присущие любой ММО – боец, хилер и танк. Но было и множество более узкоспециализированных классов. Дипломаты, пилоты, инженеры, ученые, торговцы, рабочие и другие подобные профессии охватывали значительную долю игроков. Его собственный двойной класс, технолорд-разбойник, был комбинацией бойца и мастера на все руки, по крайней мере, насколько он мог судить. В процессе бега Алан с удивлением обнаружил, что он в прекрасной физической форме. Бег казался почти таким же легким и естественным, как ходьба. Его запас сил уменьшался очень неохотно, где-то на 3 очка в минуту. Это означало, что в таком темпе он мог спокойно бежать больше часа. К силовой броне вернувшихся он также уже привык. Она казалась не тяжелее кожаной куртки или легкого кевларового бронежилета. И она явно была не столь громоздкой, как полноценный силовой доспех, который носили многие игроки. Алан также начал присматриваться к экипировке существ, идущих мимо него. Если верить Еве, предметы в игре варьировались от высокотехнологичных до почти магических, усиленных псионическими силами. Наглядными представителями первой категории были космодесантники в полной силовой броне с полным набором плазменного или лазерного вооружения. Некоторые предметы также могли сочетать в себе технологичные материалы и псионическую энергию. Хотя по большей части наука и псионические способности были по какой-то странной причине почти несовместимы. Львиная доля игроков носила маски или шлемы, скрывающие их лица. Часто это было частью их силового костюма. Кроме того, почти у всех были различные эмблемы, вроде той, что красовалась на броне Красной Смерти. Алан как раз рассматривал довольно живописный символ зеленого вихря на броне одного игрока, когда в его голове, наконец, проклюнулся голос Евы. «Ошибка. Слишком много переменных. Провожу повторный анализ окружения». Алан почувствовал, как Ева снова пытается объять необъятное. Она словно впала в ступор, зависнув, как и в прошлый раз. «Стоп! Дай мне краткий обзор фракций на Кесате!» – велел ей Алан. «Имперский альянс или империя, как его обычно называют, объединяет 30 населенных миров, а во главе его стоит единственный и неповторимый император. Империя преимущественно состоит из гуманоидных рас и постоянно находится в состоянии войны, в попытках расширить свой ареал. Ходят слухи, что они сейчас снова готовятся к полномасштабной войне, но кто станет их целью, пока неизвестно. Демократический альянс или республика состоит из примерно 100 полуавтономных планет. Его устройство чем-то напоминает Европейский Союз, Но связи и отношения внутри республики представляют собой запутанный клубок, а враги и союзники меняются чуть ли не ежедневно. Например, в случае вторжения на одну из ее планет нет никакой гарантии, что последует какая-либо реакция. Количество переменных, способных повлиять на решение о защите, поражает воображение. Впрочем, большинство миров республики входят в состав групп, подписавших договоры о коллективной обороне. Таких блоков несколько, а их размеры варьируются от 10 до 50 планет. Кроме того, существует группировка из 20 планет, не входящих в республику, известная как «пиратские страны». «А вернувшиеся?» – спросил Алан. «Вернувшиеся – это, по сути, не отдельный вид, а фракция фанатиков, поклоняющихся древней, высокоразвитой расе, архитекторам. Помимо того факта, что технологии архитекторов лежат в основе разработок вернувшихся, об этой древней расе почти ничего не известно. Вернувшиеся могут принадлежать к любому виду, но все они, как минимум, частично киборги. Их планета, или планеты, находится за пределами исследованного космоса, поскольку корабли вернувшихся часто встречаются на периферии, где они неустанно ищут древние артефакты и знания. В большинстве областей они обладают самыми продвинутыми технологиями в игре. Так, стой. В чем разница между фракцией, гильдией и правительством? Фракция – это собирательный термин для крупного объединения гильдий или правительств. Они считаются отдельными сущностями, по крайней мере, в игровой системе. Но некоторые гильдии подчас превосходят по влиянию многие фракции. Гильдия из топ-10 может обладать не меньшим могуществом, чем, скажем, империя. Вдобавок ко всему, гильдии также могут контролировать планету или группу планет, подобно правительствам, однако способы их управления кардинально различаются. Впрочем, большое значение имеет и специфика каждой планеты, разумеется. Некоторые миры не могут быть завоеваны, по крайней мере, силовыми методами. К таким относятся и Кисат, который многие считают столицей гуманоидных рас. В этой зоне запрещены ПВП, что позволяет свободно взаимодействовать представителям различных правительств и гильдий. Причудливые взаимоотношения между гильдиями и политическими фракциями могут быть довольно забавными. Например, твоя гильдия может развязать войну со страной, жителем которой ты являешься. И чтобы определить, чью сторону ты можешь или не можешь принять, придется принять во внимание множество факторов и обстоятельств. Однако, разумеется, многие крупные гильдии являются лишь инструментами в руках правительств. К тому моменту, как Ева закончила изложение краткой сводки, Алан смог наконец более детально рассмотреть административный центр. Он ожидал увидеть скучный офисный стиль, нечто вроде здания мэрии или министерства. Однако исполинская пирамида напоминала скорее императорский дворец или роскошную гробницу. Стены здания были выложены плитами из черного металла. Через каждые несколько сотен футов виднелись генераторы щитов и автоматические турели. На вершине пирамиды проглядывались очертания огромного куба. Рассмотреть что-то на высоте в 2 мили было сложно, но этот куб был похож на платиновую метку. Вход в здание охраняли 2 гигантских двуногих меха. Бронированная машина разрушения метров по 15 высотой, вооруженная до зубов и прикрытая мощными щитами. Согласно базе данных Евы, они могли даже выстоять против атак элитного предтечи. Главный вход достигал около 120 метров в высоту и 150 в ширину. Однако имелись и многочисленные дополнительные входы, через которые двигалась череда посетителей. Вдоль грани пирамиды стояли многочисленные киборги, машинные и гуманоидные стражи. Оружие у них было самым разнообразным, однако темно-синие доспехи и знаки различия одни и те же. К несчастью, несмотря на величину здания и обилие входов, здесь также имела место очередь. Посетители послушно выстраивались в линии, а администраторы поддерживали порядок, следили за продвижением очереди, задавали наводящие вопросы и направляли игроков к нужным входам. Алан постепенно начинал все больше нервничать. Ему необходимо было прибыть к ангару Черной Розы через 4 часа, причем уже с посылкой. Но он понятия не имел, как далеко придется идти за ней и даже куда именно идти. Возможно, времени заскочить в административный центр уже не оставалось. Алан, еще немного ускорившись, добежал до конца очереди, тянущейся из парадного входа. Это была очень упорядоченная вереница игроков, где каждый следующий человек стоял в нескольких футах от предыдущего. Алан занял место в конце, посмотрел на Красную Смерть и прервал его лекцию. Нужно будет затем прокрутить ее снова, когда будет время. «Слушай, спасибо, что проводил меня. Думаю, дальше я разберусь. Но пока ты не ушел, скажи, почему все так тщательно соблюдают очередь?» Алый Страж склонил голову на бок, будто только сейчас вспомнив, с кем он разговаривал все это время. «О, это просто. Элементарная вежливость требует не приближаться к другим игрокам ближе, чем на несколько футов, чтобы предотвратить угрозу разных неприятных действий, таких как кража. Ты, безусловно, заметил, что у многих игроков на броне и оружии нанесены эмблемы. Это демонстрация принадлежности к какому-либо альянсу и предостережение. Над головами особо отличившихся игроков также можно увидеть их имя и титул. Я бы посоветовал держаться от таких людей подальше. Ты не захочешь иметь дело с разгневанным титулованным игроком, а с учетом всевозможных обычаев и традиций у разных рас, легко можно вывести кого-то из себя одним своим присутствием. Например, посмотрев на него как-то не так, или наоборот, не посмотрев на него в нужный момент. Ты уверен, что с тобой все будет нормально?» Алан кивнул. «Ладно, решать тебе. Честно говоря, в таком виде, без эмблемы и в броне вернувшихся, ты, вероятнее всего, вызовешь подозрения почти у любого. Лучше бы тебе держаться главных и оживленных улиц». Алан заколебался, однако Ева все же настояла на том, чтобы он спросил. «Да, верно. А что ты знаешь о трущобах?» Страж резко повернул голову и уставился на Алана, после чего быстро огляделся по сторонам. «Трущобы? Зачем тебе туда? Мне запрещали соваться в это место, пока я не достиг 250 уровня. Ну, я просто прочел о нем в Глобалнете, вот и все. Что ж, тогда я настоятельно рекомендую тебе держаться подальше от трущоб. Живым ты оттуда не выберешься. Там обретаются головорезы, пираты и даже работорговцы. Одинокий низкоуровневый игрок без гильдии или поддержки правительства просто сгинет там без следа. Разумеется, это только в том случае, если ты умудришься отыскать вход в трущобы. А это почти невозможно, если верить слухам». «К сожалению, у меня нет особого выбора», — подумал Алан. По всему выходило, что простое задание будет не таким уж простым, как он надеялся. «Окей, в таком случае я постараюсь не забредать в это опасное место. Спасибо за помощь». «Да, обязательно нужно будет скрыть уровень. Тогда другие игроки поостерегутся действовать нагло». Красная Смерть отсалютовал, после чего развернулся и потрусил в сторону посольства Хакслардов. Несколько минут спустя Алан добрался до администратора, распределяющего игроков. «Приветствую вас, игрок. Чем я могу помочь вам сегодня?» Алан сосредоточился на администраторе, устанавливая ментальную связь. «Я хочу изменить мое имя, скрыть уровень и другую личную информацию. Я также надеялся потратить мои очки способностей, заглянуть в хранилище и установить здесь точку возрождения». Администратор замер, внимательно разглядывая Алана. «Очень хорошо. Пожалуйста, следуйте за мной, путник». Администратор оставил очередь, а его место тут же занял другой. Алан последовал за ним, гадая, к чему все это. Он не заметил, чтобы к другим игрокам относились по-особенному. Возможно, это фишка его класса. Вероятно, почувствовав его удивление, администратор сказал: «Поскольку ваш наставник – главный администратор, ваш статус значительно повысился. Учитывая разнообразие запросов, я предположил, что удобнее будет использовать приватную комнату для их обработки. Это приемлемо?» «Ага, еще бы». Администратор проворно лавировал между бесконечными очередями игроков, многие из которых провожали Алана завистливыми или любопытными взглядами. К счастью, его лицо было укрыто шлемом, так что со смены имени он полностью растворится в анонимной толпе. Алана подвели к лестничному пролету, поднимающемуся к главному входу. Тот охраняли два гигантских робота. Чисто из любопытства, Алан попытался установить с одним из них ментальную связь, однако ощутил только стену молчания. Внутри здания Алан увидел длинные ряды администраторов, обслуживающих разных игроков. Все это очень походило на банк. Здесь даже имелись отдельные кабинки для приватных операций. Прежде чем он успел хорошенько все рассмотреть, администратор резко свернул и провел его в коридор, охраняемый парой небольших турелей и стражниками с электрическими дубинками. В коридоре Алан увидел ряд навороченных лифтов, полупрозрачные металлические коробки, довольно опасные на вид. Алан последовал за администратором в одну из них, и стены тут же замерцали, сделавшись матовыми. Лифт начал двигаться в сторону, затем по диагонали, затем остановился. Алан очень надеялся, что ему не придется самостоятельно искать дорогу обратно. Дверь отворилась. За ней оказалась единственная комната с единственным администратором и капсулой. Алан переступил порог, и дверь лифта закрылась за ним. Он остался в комнате без окон и дверей, затерянной где-то в глубинах административного центра. «Здравствуйте», — обратился Алан к администратору. «Приветствую вас. Чем могу быть вам полезен?» Алан быстро изменил имя с Адам Нагибатор на просто Алан, по крайней мере, на первое время. Скрыл личную информацию и установил точку возрождения в этой локации. Для этого потребовалось лишь то, что игра расценивала в качестве подписи. Устное или письменное подтверждение, что он делает это по собственной воле. Все прошло гладко и потребовало лишь 1250 кредитов. После этого Алан занялся покупкой основных способностей. Дерево талантов и умений каждого класса разделялось на несколько обособленных ветвей. Например, класс Технолорда позволял развить Еву в некое подобие кибероружия, то есть использовать ее для сбора информации, взлома защищенных сетей или других темных делишек, которыми занимаются подпольные хакеры в игре. Или же он мог сделать упор на взаимодействие с роботами, превратив ее в настоящую меха-Еву. Точно так же и с классом вора. Здесь существовали ветки ассасина, пилота и многие другие. Чтобы разблокировать соответствующее дерево талантов, необходимо было купить основную способность, которая стоила 250 очков. Солидное вложение. Кроме того, в каждый момент времени могла быть активной лишь одна основная способность для каждого класса. Поразмыслив, Алан определился, какие две ветки он хотел. Для класса Технолорда он выбрал улучшенный контроль. Эта линейка позволяла с помощью Евы и имплантатов добиться более высокого уровня контроля над его разумом и телом. Как раз то, что ему было нужно. Во-первых, это позволит ему быстрее и жестче тренироваться. Как-никак, несмотря на все произошедшее, Алан по-прежнему оставался всего лишь человеком. Во время упражнений он мог вынести лишь не слишком большой уровень боли, даже со всеми заверениями Евы, что он способен на большее, без риска получить повреждения. Тело и разум юноши просто не позволяли ему перейти эту черту. Эта ветка умений позволит ему избавиться от подобных ограничений и облегчит тренировки. Битвы во время теста на выживание были невероятно болезненными для Алана, так что он хотел по возможности свести боль к минимуму. Кто в здравом уме добровольно решится пройти через такие пытки снова, особенно в состоянии, когда каждая секунда тянется целую вечность? Кроме того, это позволит ему лучше скрывать свои намерения и даже присутствие. После должной практики Алан сможет контролировать частоту сердцебиения и другие факторы, которые могут привести к его обнаружению или выдать ложь. По крайней мере, такова была идея. Для класса «Разбойник» Алан выбрал метку «Мастера на все руки» с одноименной способностью. Она позволяла Алану получать и тренировать навыки и способности гораздо быстрее, а также, будем надеяться, ускорять их освоение. Другие линейки, такие как «Скрытность» или «Убийство», имели более очевидные и непосредственные выгоды. Однако Алана все устраивало. Оба выбранных им направления давали ему наибольший потенциал для быстрого роста. Приняв решение, Алан потратил 500 очков способностей, разблокировав тем самым ряд дополнительных способностей, доступных для изучения и тренировки. Некоторые из них выглядели особенно интересными. Например, в линейке «Мастера на все руки» имелась способность, снижавшая стоимость покупки новых навыков. А была и такая, которая позволяла ему учиться быстрее. Вероятно, лучше было выбрать только одну из них. Он также обнаружил способность, позволявшую раскрывать различные комбинированные навыки, а также скрытые условия для разблокировки умений. Впрочем, Алан решил, что это, скорее всего, будет пустой тратой очков способностей. Он мог найти нужную информацию и в сети, а принципы комбинирования навыков, по идее, должны быть довольно логичными, так ведь? С другой стороны, в ветке улучшенного контроля было шаром покати. Судя по всему, Алан пока не выполнил условия для разблокировки способностей в этой линейке. Настало время для той части визита, которую Алан ждал с особенным нетерпением. «Я бы хотел осмотреть содержимое хранилища». «Как скажете». «Хранилище. Коллекция предметов, которые администраторы продавали заметки, содержавшие, по слухам, самый богатый ассортимент оружия, брони и транспортных средств в игре. По непроверенным данным, эти предметы попадали в хранилище из разных источников. В частности, это могли быть вещи, выпавшие после смерти игрока или конфискованные у безбашенных игроков, нарушивших закон, а также предметы, разработанные или купленные администраторами. Каждый административный центр имел собственное хранилище. Однако самое крупное и имевшее наиболее редкие экспонаты хранилище располагалось здесь, в административном центре на Кесате. Алану позарез нужно было оружие, и у него было на что его купить. Одна платиновая метка, 10 алмазных и 10 золотых. Алан открыл список и отсортировал оружие по цене, оставив только те, которые он мог себе позволить. Оружие оказалось неожиданно высокоуровневым. Впрочем, если учесть, что его броня стоила 50к, а платиновая метка 100к, 200 на вторичном рынке, то высокому качеству предметов удивляться не приходилось. К несчастью, большая часть оружия ранга «Б» и выше также имела множество требований, которым Алан по большей части не удовлетворял. К тому же он не хотел тратить слишком много, хотя и понимал, что это было необходимо для того, чтобы заработать еще. Похоже, это была вечная проблема игры. Алан быстро пролистал множество страниц. Он все еще торопился выполнить свое задание. И, наконец, нашел подходящий вариант – пистолеты. Мало того, что они сами стоили одну платиновую и две алмазные метки, так еще и модификаторы обошлись в три алмазные. Однако Алан счел это необходимой инвестицией в будущее. Трущобы не походили на место, куда можно было сунуться без оружия. Он открыл окна с описанием предметов. Ядра Ориона, ранг Б, звездочка. Два мощных лазерных пистолета с необычайно сильным источником энергии, способные трансформироваться в другие типы вооружения. Эти пистолеты, которые, по слухам, были базовым оружием новобранцев армии Владык Жизни, превосходят по уровню технологий большинство современных видов вооружения. После смерти игрока могут выпасть модификаторы оружия, но не сами ядра. Приблизительный урон в секунду – 300-450. 500 энергии – единица энергии за выстрел. Восстановление – 50 энергии в минуту. Скорострельность – 60 выстрелов в минуту. Прочность – 300 из 300. Для каждого ядра. Требуется энергетическое оружие дальнего боя – базовое. Рекомендуется парное оружие дальнего боя – базовое. Эффективное использование энергии – базовое. И небольшое оружие – базовое. Винтовочный модификатор для ядер Ориона – ранг B+. Соединенный с ядрами Ориона представляет собой мощную лазерную винтовку с невероятной скорострельностью. Быстро перегревается при продолжительном огне. Приблизительный урон в секунду – 600-700. 1000 энергии – единица энергии за выстрел. Восстановление – 100 энергии в минуту. Скорострельность – 400 выстрелов в минуту. Требуется эффективное использование энергии – базовое. Энергетическое оружие дальнего боя – базовое. Рекомендуется эффективное использование энергии – среднее и оснащение системой охлаждения. Тот факт, что ядра не могли выпасть после смерти, был огромным плюсом, поскольку Алан понятия не имел, как часто ему придется умирать в игре. А если ему нужны будут деньги, то позже он сможет эти пистолеты продать. Не прошло и нескольких секунд с того момента, как Алан передал метки администратору, как на стене открылся отсек с купленными предметами. Ядра Ориона оказались изящными пистолетами с гладким корпусом из зеленовато-серебристого металла. Никаких бороздок или острых углов. Просто изогнутые трубки в форме половинки буквы «Ю». Винтовочный модификатор представлял собой просто чуть более крупное приспособление в форме полной буквы «Ю» с пазами под ядра, Поблагодарив администратора за помощь, Алан забрался в лифт, приготовившись отправиться в трущобы.